То были лучшие поцелуи в его жизни, не забывающиеся никогда. Мягкая податливость ее губ, подпирающих изнутри ровные твердые зубы. Страстный поцелуй, без тени застенчивости. Остались в памяти аромат ее дыхания и упругость тела. Его рука скользнула к ее левой груди, легонько сжала, почувствовала, как бьется ее сердце. Вторая рука поднялась выше и зарылась в волосы. Их шелковистость он запомнил навсегда. А потом она отпрянула, с горящим от страсти лицом. Одна рука коснулась губ, которые распухли от его поцелуев. Из уголка нижней текла маленькая струйка крови. Ее глаза, широко раскрытые, не отрывались от его глаз. Грудь вздымалась и опадала, словно после долгого забега. А между ними пробегали волны, которых ему больше не довелось испытать. «Хватит! Хватит!» — голос ее дрожал. «Пожалуйста, хватит! Если ты действительно любишь меня, не дай мне потерять честь! Я дала слово! Потом может быть что угодно, после выполнения обещания, если ты все еще захочешь меня!» «Я готов ждать вечно!» — ответил он. «И сделать для тебя что угодно, но не отойду в сторону, чтобы смотреть, как ты уходишь с другим мужчиной!» «Тогда если ты меня любишь, держись от меня подальше!» «Пожалуйста, Уилл!» «Еще один поцелуй!» Она тут же шагнула к нему, доверчиво подняла голову, и он понял, что может делать с ней все, что хочет. Она, по крайней мере, в тот момент не принадлежала себе, она признавала его власть над ней. Он мог сделать то, что Мартен сделал с его матерью, возникне у него такое желание. Мысль эта охладила страсть, превратил жаркий костер в раскиданные угли, едва тлеющие в темноте. Смирение его отца, я знаю об этом 2 года, пожалуй, более потрясло Роланда. Как он мог влюбиться в эту девушку, любую девушку, в мире, где выживают только жестокие сердца? Как он мог пойти по пути Мартена? Но он любил ее. И вместо страстного поцелуя он легонько коснулся уголка рта, откуда вытекала струйка крови. Почувствовал губами соль, по вкусу неотличимую от его слез. Закрыл глаза и задрожал, когда ее рука погладила ему волосы на затылке. «Я не хотела причинять боль Олив Торин», — прошептала Сьюзен. «Так же, как и тебе, Уилл. Я многого не понимала, но теперь поздно что-то исправлять. Но благодарю тебя. Ты не взял то, что мог бы. И я всегда буду тебя помнить. Твои поцелуи. Ничего лучшего я не знала. Словно небо и земля слились воедино». «Я тоже запомню». Он наблюдал, как она садится на лошадь. Вспомнил ее обнаженные ноги, мелькнувшие в темноте в ту ночь, когда они впервые встретились. И внезапно понял, что не может отпустить ее. Протянул руку, коснулся ее сапога. «Сьюзен». «Нет», — покачала она головой. «Пожалуйста». Он отступил, не зная, как ему это удалось. «Это наша тайна, да?» «Да». Она улыбнулась, но очень уж грустно. «Держись от меня подальше, Уилл, пожалуйста. И я буду держаться подальше от тебя». Он обдумал ее слова. «Если сможем». «Мы должны, Уилл, должны». Умчалась она галопом. Роланд стоял рядом с Быстрым, провожая ее взглядом. Стоял он, и когда она скрылась из виду.